Это было последнее, что им удалось сказать. Многопудовая серебряная люстра припечатала их к каменному полу, и они с расстройства померли. — Ну вот, — огорчился Денис, — а я им выпить хотел предложить. — А вдруг еще живут? — робко спросил Жан сверху. Клык выскользнул из ловушки, и оборотень рухнул вниз. — Ой, ё-моё! Пасть раззевать не надо было, — назидательно попенял ему стажер. Глянув вовремя на Кэт, он понял, что опять здесь лишний. Его пятки в очередной раз мелькнули за поворотом. Вслед несся жалобный вой оборотня, с которым начальство проводило разъяснительную работу, используя изумительные по красоте местные идиоматические обороты и что-то тяжелое. Денис решил благоразумно переждать, пока маркиза не выдохнется, ибо если его засунут туда, куда собирались затолкать волка, выбираться придется очень долго. Впрочем, начальство попалось отходчивое. Через 10 минут стажер рискнул появиться в зале. «С размерчиком явно накололся», — грустно посетовал он, натягивая сапоги. «Великоваты, постоянно спадают. А отчего эти загнулись?» Кэтран мрачно посмотрела на него. «Двоечник, люстра из чистого серебра сделана. То-то, вижу, наша собачка под стол забилась». Кэтран перевела взгляд на стол. Он заметно опустел, из-под него раздавалось азартное чавканье. «Ух, непрошибаемые! Но мы тебя тоже любим!» «Такое дело сорвали!» — простонала Кэтран. «Кто они? Откуда? Кому дневник потребовался? Все коту под хвост!» «Хватит жрать!» — рявкнула она на Жана. «Собираемся!» «Ого!» Денис поднатужился и отвалил люстру в сторону. «Чё ты там потерял?» «Я? Ничего. А вот они, глядишь, и оставили на память что-нибудь». Жан выполз из-под стола и подскочил к стажеру. А вдруг ему какой сувенирчик обломится? Демонов под люстрой не было. Лишь грязный ворох черных сутан. Стажер разочарованно пнул их ногой. Из складок черного плаща выскочил кожаный футляр, внешне смахивавший на портмоне. «Ну-ка, ну-ка, что тут у нас?» — обрадовался Денис, подхватывая добычу. «Бумажки. Это неинтересно. Ага, медальончик. Забавная безделушка!» — пробормотал он, пытаясь подцепить ногтем крышку. «Стой!» — завопила Кэтран и ринулась на перехват. «Поздно». С легким щелчком крышка откинулась в сторону, и ликвидаторы вместе с оборотнем и грязным тряпьем, все, что осталось от демонов, исчезли, взметнув кучу пепла из камина. Происшествие привело в дикое расстройство оставшегося в полном одиночестве снайпера. Кровожадный киллер только-только закончил заряжать аркебузу, а испытать ее было теперь не на ком. И тут он увидел барона. Глава местной нечисти все-таки очухался и выполз в зал. «Не добили!» — зловеще прошептал Алекс, чиркнул кресалом и подпалил фитиль. «Вот я тебе!» Дула ходила ходуном, пытаясь поймать цель, и поймала. Грохнул выстрел, киллер полетел в одну сторону, пуля в другую. Киллер сразил давно облизывавшегося на него волка, затаившегося под деревом. Пуля — статую, стоявшую у стены. Статуя рухнула на синюю бороду и вторично отправила его в нокаут. Чаша терпения барона иссякла, и первые слова, которые он, очухавшись, произнес, были буквально хрестоматийными. «Все, ухожу в монастырь. Женский. Настоятелем». Задание третье, несанкционированное. Перемещение ликвидаторов и собачки в мир иной получилось эффектным. Фонтаном грязных брызг под возмущенные вопли тех, на кого эти брызги попали, и радостный гогот тех, кто подобной участи избежал. «Где-то мы?» — выпучила глаза Катран, вертя головой. «В луже», — лаконично проинформировал ее стажер. «Я не о том. Посмотри на эти рожи». «Симпатюшки», — согласился Дэн. «Но налюбоваться ими еще успеем. Предлагаю последовать примеру Жана. Ваша рука, маркиза». Оборотень уже вылез из лужи, скорчил милую клыкастую улыбку окружившим его монстром и запустил в воздух целый каскад брызг, отряхнувшись по собачьи. Монстры, похоже, попались какие-то чересчур чистоплотные, а потому сыпанули в разные стороны, спасаясь от второго грязевого потока. «Принцесса!» Кэтран мрачно посмотрела на Дениса и перевела взгляд на свое платье. «Полностью с вами согласен». Стажер пялился на него же. «Королевна! Я бы даже сказал, сук...» «Что? Суккубочка!» «Расшифруй!» Процедила сквозь зубы, наливаясь кровью Кэтран. «Не знаешь, кто такие суккубы?» Искренне удивился Денис. «Нет, демоны наслаждения. Сплю и вижу». Пощечина не получилась. Денис был на стороже. «Темнота! Это высшая похвала. А еще агент 12 уровня. Смотри, куда мы попали. Только не говори, что ничего не видишь и ничего не знаешь. Может, ты и с этими красавчиками не знакома?» Ликвидаторы добрели до края лужи и ступили, наконец, на твердую землю. Кэтран посмотрела на красавчиков, уже утративших пришельцам всякий интерес, и растерянно потрясла головой. «В том мире, ну, откуда ты родом, такие водятся?» «Полным-полно!» Стажер нагло врал. «На земле такие существа водились только на страницах Толкиена и других ненормальных писателей, изгалявшихся в жанре фэнтези. Одну из них, метр с кепкой, плюс топором на плече, как раз пробегала мимо. Оно словно ненароком наскочило на стажера, пробормотало что-то типа «пардон» и полетело в сторону заведения, внешне чем-то напоминавшего первые североамериканские салуны. Конкретный пример. Денис наступил на длинную бороду коротышки. «Гном равнинный, обыкновенный, типичный, я бы сказал, представитель». «Но ты, оглобля!» — воинственно запищал типичный представитель, размахивая топором. «Ща как дам!» «Ах, простите!» — приподнял Денис каблук. «Я вас просто не заметил». Коротышка неопределенно хмыкнул и понесся дальше. Только почему-то резко сменил направление, свернув на кривую улочку. «А вантиграмилы что за типы?» «Не считая обычных людей, которых здесь преобладающее большинство», — тоном лектора сообщил стажер, «здесь присутствуют тролли, гоблины, эльфы и прочая нечисть разных классов, видов и подвидов». Дальше стажер углубляться не стал, так как большая часть монстров подходила только под одну классификацию – ННЗ, неизвестной науке звери. «Это земля?» – в упор спросила Кэтран. «Нет», – уверенно ответил Денис. Тут мимо них промчалась фигура, закутанная в темную сутану, от которой несло такой морозной жутью, что агент 12 уровня чуть не рухнула обратно в лужу. «Темные миры! Мы прорвались в темные миры!» — ахнула она. «Отсюда в наше измерение нечисть лезет. Этому амулету трофейному цены нет. Денис, береги его, как зеницу ока. Нужно срочно сообщить Финнигану. Все сюда. Держитесь за меня крепко». Жан с Денисом с двух сторон облепили родное начальство и с удовольствием принялись держаться за все. «Болван!» — рассверпела Катран, пытаясь вырваться. «Мысленно держитесь!» «Это для нас слишком сложно», — загрустил Денис. «Неграмотные мы», — подтвердил Жан. «Я бы попросил не обобщать», — немедленно возмутился стажер. «Тьфу ты!» Катран поняла, что спорить бесполезно, и занялась переносом. Однако, сколько она ни стучала по своему транслятору, тот категорически отказывался подчиняться.